Глава 11. Коваль, ты тоже? Мама, как и обещала, пришла к 7. Ворчливо поздоровавшись, сняла пальто и потопала на кухню. Я думала, ты Васю к себе заберешь. Я постаралась разговорить родительницу. Нет, сегодня у тебя потусуемся. Васек еще спит? Да. Я торопливо допила кофе. Ну хорошо. Кашу пока сварю. Привычными, выверенными движениями она перемещалась по кухне, погремела кастрюлькой, открыла кран, набрала воды. Не буду ничего спрашивать. Ира, ты что, застыла? На автобус опоздаешь. Не буду. Выхожу из кухни и ныряю в сапоги. Ира, ты телефон забыла. Спасибо. Я кремень. Надеваю пальто и застегиваю пуговицы. «Хорошего дня!» – желает мама, и меня прорывает. «Как ты могла вчера со мной так поступить?» Я придерживаю приоткрытую входную дверь. «Боже мой, Ирочка, ты что на меня кричишь?» «И ведь правда кричу?» «И как я с тобой поступила?» Наращенные ресницы зачастили. «Ты же меня понимаешь, мама!» – я зло шепчу. «Не понимаю. Зачем ты села в машину к Йорну? Что ты ему сказала?» Задаю вопрос, лишивший меня выдержки. «И почему на звонки не отвечала? Я же волновалась!» «Кому?» «Мама!» «Подумаешь, за 100 рублей попросила парня довести до дома. Ты чего панику-то развела?» «Что ты сделала?» «Кажется...» Эта женщина никогда не перестанет удивлять. То, до вечера. Мама вырвала из рук дверь и вытолкнула меня на площадку. Как при такой родительнице мне удалось вырасти нормальной? Этот секрет вряд ли кто сможет раскрыть. Или все же не удалось? С этими мыслями я спешно шла по улице. Эй, подождите! Я перешла на бег. Корпоративный автобус закрывал двери. Спасибо. Поблагодарила водителя, поднимаясь по ступеням и занимая ближайшее свободное место. Шагая по территории базы, я присматривалась к окружающим и, кажется, научилась отличать простых людей от оборотней. Рассматривала сотрудников склада. Или я просто всех крупных мужчин теперь считаю волками? «Привет, Ирина!» Знакомый мужской голос заставил мое сердце затарахтеть, как бешеное. «Придурок ты, Коваль!» Воскликнула я испуганно. Замахнулась для удара, но мужчина ловко увернулся. «Зачем подкрадываться со спины?» «Опять с самого утра, придурок!» Он сокрушенно покачал головой. «Как твои дела?» «Илья, ты здоров?» Мне хотелось приложить ладонь ко лбу мужчины, но тот вновь совершил обманный маневр и отступил. «Мы с тобой 1,5 года назад перестали здороваться, когда ты прослыл примерным семьянином, и тут до меня доходит. Передо мной стоит 2-метровая детина и улыбается. Широко, приветливо, словно мы знаем одну тайну на двоих. Коваль, ты тоже?» Я говорю шепотом и трясущимся пальцем указываю на мужчину. «Ну а что еще могло исправить махрового бабника, как не сверхъестественные силы? Да он же как Вася, только гномик конфеты ассорти пробует». А Коваль, женщин, надкусил и вернул на место. Если пришлась по вкусу, съел. «А то», – протягивает бывший бабник, подмигивая, – «я тоже». Он складывает губы трубочкой и изображает беззвучный вой. «Поздравляю, рад за тебя». «Спасибо, а с чем?» «С Кьорном». «Парень, он отличный. Волк, правда, средний, но человек хороший». «А ты, значит, волк не средний. Повыше будешь. Или как там у вас говорят?» – спросила я зло. «Угу, я Бетта». Коваль многозначительно ухмыльнулся, но скис через пару секунд. «Не понимаешь, о чем я, да?» «Не-а, мне было приятно видеть разочарование на нахальном лице. Я второй в стае». «И?» Я искусно изобразила непонимание. «Ну, елки, Мужчина почесал блондинистый затылок. «Типа заместитель директора». «А-а-а», я протянула. «Поняла. Значит, как волк ты выше будешь. А вот как человек не удался ты, Коваль». Ух, как же приятно смотреть на его отвисшую челюсть. «Утрись, детина». В спину мне полетела обиженная и продолжительная. «Все ясно. А мне вот не ясно. Что это я взялась защищать громилу, маньяка и похитителя? С его комплекцией он и сам за себя постоять может. А кстати, где же он?» Женя так красочно расписывала, что оборотни не оставляют свою пару ни на секунду, пекутся о благополучии и вообще пылинки сдувают и на руках носят. «Привет, девочки!» Я вбежала в клиентский отдел. «Как вы тут без меня?» – спросила с натянутой улыбкой. «Девчонки точно меня прибьют. В нашем отделе никогда лишние руки не бывают лишними. Особенно сейчас, когда новогодние праздники на носу». «Да твоими молитвами!» – фыркнула Надя. «Везет же некоторым». Она осмотрела меня с ног до головы. «Вернуться после больничного посвежевшей. Признавайся, Михалевская, на морях была?» Коллега подхватила пальцами ворот моей форменной рубашки. «Нет, не была, девочки. Без загара». «Нет, ну это уже совсем наглость», – возмутилась Ирен. «Акстись, Надюш, на нашу зарплату болеть-то не на что», – ответила я со скорбным видом. «Да», – протянула коллега. «Как сменилось руководство, не особо нас балуют». Я снимала сапоги и продолжала понимающе кивать. «Значит, по легенде, я была на больничном. Надо запомнить». Надя повязала форменный галстук, обронила нравоучительное. «Клиенты не ждут». И вышла из раздевалки. «Михалевская, к тебе пришли». Тут же вернулась. «Именно ко мне? Что, другой сотрудник не устроит клиента?» Я пыталась справиться с прической. «Нет, сказал, что будет разговаривать только с тобой». «Иду», выдохнула недовольно. «Надь!» Я зажала расческу в ладони. «А это мужчина?» «Ага. Высокий, широкоплечий, симпатичный, вот с такой бородой и грустными глазами?» Я расческу приложила к своему подбородку. «Точно, ты его знаешь?» «Нет», – фыркнула за меня Ирен. «Понятно», – протянула Надюша. «Сказать, что тебя нет?» «Это бесполезно». Я сложила расческу в шкафчик и, сделав несколько глубоких вдохов, вышла из комнаты для персонала. Сейчас нас с Кьорном разделяла тонкая декоративная стена, за которой я позорно спряталась. «Доброе утро!» Я вышла к стойке и удостоила оборотня дежурной улыбкой. «Чем вам помочь?» «Ирина, я хотел с тобой поговорить. Я вас слушаю». Я заняла свое рабочее место с невозмутимым видом, а у самой сердечко зашлось от того, с какой болью громила звал меня по имени. Я пришел попросить прощения. Мой маньяк не смущался присутствия посторонних, навалился на стойку и яростно урчал. Я все понял. Я был категорически неправ. «Ирина, я обещаю, что ничего подобного больше не повторится. Клянусь!» – громыхнул лапищей по поверхности. «Прости!» Вернул на место шариковую ручку, взлетевшую в воздух. Я бросила взгляд на затаившихся коллег. Вон как широко свои клювы распахнули от удивления. Хлопают завистницы своими накрашенными глазищами. «Поверь, я не нарушу свое слово!» Кьорн продолжил убеждать. «Никогда!» «Идем!» Я вскочила. «Поговорим вон там!» Указала на укромный закуток за кофе-автоматом. Мужчина послушно следовал за мной и, кажется, не дышал. «Тебе купить кофе?» – поинтересовался он. «Ну почему он такой милый?» Мне хотелось биться головой о стену. «Нет, он ужасный». «Я тебе куплю вкусный. Хочешь прямо сейчас?» «Милый маньяк-оборотень», – ворчала Ирен. «Может, уже сдадимся, а? Женька говорила, что бегать бесполезно, а он вон какой симпатичный. Что-то я устала, и так хочется спрятаться от всех невзгод за крепкое мужское плечо. Жалилась моя вредная половина. Предательница! Я яростно шепнула сама себе. Ну, прости! Оборотень включил режим урчащего кота. Ирина, я готов ждать, сколько потребуется! Он заслонил нас спиной от окружающих. Только не очень долго. Быстро добавил. Скучаю. Взгляни ему в глаза, надоумила меня Ирен. Не причинит он нам вреда. Он же плюшевый медвежонок, только очень крупный. Хотел бы обидеть, точно не спрашивал бы разрешения. Я зло поджала губы, всматриваясь в самые красивые зеленые глаза. Нельзя скучать по незнакомому человеку. Вот зачем я вступаю в дискуссию, если собиралась отшить раз и навсегда? Взмахнуть так ладонью и сказать: «Кьорн, никогда не подходи ко мне больше!» «Какая же ты мне незнакомая!» Оборотень шагнул навстречу, и я тут же оказалась запертой в ловушку из сильных рук. «Ты моя женщина, а я твой мужчина!» «Да-да, слышала я эти сказки, но в моем мире так не бывает. Увидела, унюхала, или как там происходит, и сразу полюбила!» Я гордо вскинула подбородок. «Для любви нужно время», произнесла менторским тоном, словно училка на уроке. «Встречи, свидания, поступки». «Я тебя понял», — Громила расплылся в широченной улыбке. «Все будет, обещаю». Он притянул меня за плечи, склонился и поцеловал в щеку. «С ума сойти, в щеку!» А я бестолково моргала, глядя на мягкие мужские губы. «Ты работай, работай!» – отступил. «Совсем скоро у тебя не будет на это времени!» Он так выразительно взглянул на мой живот. «Это что это? Громила опять мне угрожает крепким потомством?» «Невыносимый!» «Уходи!» – фыркнула я. «Я опять сделал что-то не то?» – спросил Кьорн, растерянно наблюдая за мной. Я поднырнула под мужскую руку и, гордо тряхнув шевелюрой, направилась к рабочему месту. Громила не отставал ни на шаг. Глаза коллег, не моргая, смотрели мне за спину, а я слушала чужое недовольное сопение. «До встречи, Ирина!» Неотесанный здоровяк. Я искоса посмотрела на мужчину и проводила его взглядом ко входной двери. «Ира, он не обернулся!» — вопила Ирен. — Опять довела мужика. — Ему повезло. Огрызнулась я на свою влюбленную половину. — Глупость какая, максимум увлеченную. Все же не каждый день встретишь красавца, маньяка и, ко всему прочему, оборотня. — Ирусь, а кто это был? Надя за секунду оказалась у моего плеча и шептала змеей на ухо. — Это причина моего больничного. Фыркнула я, не поворачивая головы к коллеге, и поздоровалась с первым клиентом. — Доброе утро. Чем я могу вам помочь? — спросила с дежурной улыбкой. Работа отвлекла от тревожных мыслей. Все будет. Но эта фраза из уст Громилы не давала мне покоя. Усердие Кьорна и обещанные Женькой блага семейной жизни в стае оборотней в совокупности приводили в ужас. Нужно было меньше психовать, а больше расспрашивать Ильину. Фыркнула уставшая и отвыкшая от работы Ирен. — Ой, да замолчи! Я отмахнулась и, наконец, выключила монитор. Ноги гудели от беготни туда-сюда и нескончаемого встать-присесть, встать-присесть. — Михалевская, тебя не ждать? — крикнула Надя, придерживая дверь клиентского отдела. — Это еще почему? — я возмутилась, забегая за декоративную стену. — Ну, там твой. — Мой? — переспросила я глупо. — Все будет, — повторила Ирен в моей голове голосом Громилы. — А вот и началось. Посмотрим, что там выдумал здоровяк. — Ждите. Я игнорировала свою хамоватую половину и кричала коллеге: Буду через 5 минут. Интересно, Кьерн просто решил подвезти домой или подготовил развлекательную программу на вечер? Я скинула мягкие туфли и спешно натянула зимние сапоги. А вдруг вновь увезет в лес и там будет усмирять? По-своему, по-маньячески. Об этом Ирен думала предательски увлеченно и в подробностях, совершенно игнорируя доводы рассудка. «Михалевская! Автобус уходит через 3 минуты!» Противный голос Надюши полоснул по моим взвинченным нервам. Вот он с самого утра стал невыносимо противным, как только та начала засыпать меня вопросами о симпатичном парне. «Да иду, иду!» Я на ходу наматывала на шею шарф. «Ой!» Как-то сдавлено и еще противней произнесла Надюша. «Извините, кто это, Кьерн? Надеюсь, я вас не сильно задел?» «Нет, что вы!» А голос коллеги стал до мурашек мерзким, приторно-сладким таким, от которого не только во рту слипается, но и попа страдает. «Не подрасчитал!» – оправдывался Громила в своей милой манере. Так вот и вижу, как он перетоптывается с ноги на ногу, почесывая затылок. «Очень неловко!» «Хм, неловко ему!» – взъярилась Ирен. «Волк безрогий! Быстро в автобус!» – скомандовала моя хамоватая половина, и сейчас я была с ней солидарна. Распелся соловьем-переростком, да еще перед кем? Перед Надюшей! Фу! И я целеустремленно зашагала к выходу, одарив коллегу безразличным взглядом, а Кьерна презрительным. Сбежала по крыльцу, выписав пируэт на скользких ступенях, и, чуть не поплатившись за свою спешку поездкой на копчике, юркнула в служебный автобус. «Ирина! Мозги из парафина!» – передразнила я Кьерна, а заодно и себя. Отправление автобуса ожидалось через 5 минут. «Ну что же так долго?» Я смотрела прямо перед собой. За 60 секунд мой организм от стресса и ревности успел сделать то, что не смогла эволюция за 1000 лет. Я обрела идеальное периферическое зрение. О чем разговаривал Кьерн с Надюшей? Почему она так широко улыбалась, а он согласно качал головой? Рррр. Кажется, я переняла дурацкую манеру Громилы рычать. Ирен тоже недолго игнорировала происходящее, фыркнула так выразительно и витиевато, что мое лицо пошло румянцем. Все же не прошло даром мое детство, проведенное с дедушкой-шофером и бабулей-библиотекарем. Вот уж кто и умел ругаться и никогда не повторяться, так это они. Наконец автобус тронулся. Надя, запыхавшись, с отталкивающей улыбкой на губах, прошла в салон. Я демонстративно поставила сумочку на соседнее пустующее сиденье и отвернулась к окну. «Фу!» – только и заметила Ирен. «Каков же громилистый гад!» От ворот базы и до конечной остановки в центре города я ощущала себя огнедышащим драконом. Казалось, из моих ноздрей валил пар, а открой рот, вместо слов полыхнет пламя. «Все будет!» Я в очередной раз повторила шепотом, поднимаясь и протискиваясь к выходу. «Я тороплюсь», – поясняла свою активную работу локтями коллегам. «Сын один дома». «Все будет», – фыркнула в очередной раз, спрыгивая с подножки и осматриваясь. «А что будет-то? Больше это все похоже на ничего. По тротуарам спешно шли люди и никакого присутствия Кьерна». Прошла любовь, завяли помидоры. Это самая скоротечная вечная любовь из обещанных мне за всю жизнь. От злости перед глазами поплыли белые мушки. Как же мне хотелось отыграться на ком-то. Но, как назло, даже очереди в магазине не было. Я отбила пятки, грозно топая по ступеням подъезда, и громыхнула входной дверью, оповещая домашних, что вернулась с работы. Вдруг из кухни налетел смерч в виде мамули. Родительские руки схватили меня за ворот пальто, и малиновые губы произнесли с улыбкой. «Если ты его сейчас выгонишь, я лишу тебя наследства. Ты меня услышала, дорогая?»